Глава 4. Милые нежности. На следующий день Росс изучила свою миниатюрную сценическую кухню. 20 таких кухонь разделяли дорожки из черно-белой плитки, ведущие к переднему краю сцены, где размещалась высокая платформа с микрофоном и длинным обеденным столом из дуба. Сверху над квадратами кухонь тянулся ряд балкончиков, обитых красным бархатом и напоминавших оперные ложи. На балконе над кухней Росс сидели Балтазар с Гусом, родители Лик и Алфи. Кухня Лили располагалась через проход. Лили, как обычно, в черном коктейльном платье невозмутимо стояла за деревянным разделочным столом. Проверив реле температуры и времени на панели духовки, она обернулась к Росс и подмигнула. Росс тяжко вздохнула. Тим шутливо пихнул ее в плечо. «Что тебя печалит, Миермана?» «Вся эта затея на меня ужасно давит», — призналась Росс. «Не волнуйся, Росс!» Тим взъерошил ее гладкие черные волосы. «Ты лучший на свете пекарь-кондитер, а еще рядом с тобой буду я». В последние 9 месяцев Тим был невероятно добр к Росс, однако его доброта не поможет вернуть книгу. Ей нужен опытный помощник. И все же приятно, что старший брат готов подставить плечо. «Спасибо, Тим», — поблагодарила она. Росс еще раз внимательно оглядела кухню. Место по одну сторону от духовки занимал красный холодильник, по другую — деревянный шкаф-буфет с продуктами. На его полках были расставлены прозрачные банки с мукой, белым и коричневым сахаром, разрыхлителем, какао-порошком. В глубине пряталась яркая картонная коробочка. «Это что?» — поинтересовался Тим, вытаскивая коробочку с полки. Росс взяла ее в руки и сразу узнала волшебный ингредиент Лили. «О, нет!» — простонала она. «Откуда тут взялась эта гадость?» Девочка пересекла черно-белую дорожку и вплотную приблизилась к столу Лили. «Как это оказалось на моей кухне?» — потребовала ответа она. «Не только на твоей», — сообщила Лили, откинув с лица прядь темных волос. «Я предоставила волшебный ингредиент Лили бесплатно, поэтому он входит в состав продуктов на кухне каждого участника. Любой может добавить щепотку волшебства в свое блюдо. Думаю, от этого оно только выиграет». «Хотите сказать, от этого выиграет ваше блюдо?» — возмутилась Росс. «Тот, кто съест хоть крошку такой выпечки, немедленно начнет расточать вам похвалы. Судья тоже примется вами восхищаться». «Что поделать? Маленький побочный эффект», — лукаво подмигнула Лили. Свет вдруг погас, и Росс заторопилась обратно на свою кухню. Лиловые огни прожекторов заметались в центре потолка, где, словно дирижабль, висел гигантский капкейк. «Дамы и господа!» — загремел голос конферансье. «Поприветствуем изобретателя блинчиков Креп Сюзет, лучшего шеф-кондитера Франции и учредителя конкурса Гала де Гата Гран, маэстро Жан-Пьера! Жан-Пьера!» Зазвучал оркестр. Корзинка огромного капкейка плавно опустилась на сцену, и из нее вышел Жан-Пьер, облаченный в красный бархатный поварской китель. Руки у него были сложены на массивном животе, за стеклами очков поблескивали глаза-бусины. Он поднес к губам микрофон и заговорил. «Помните, после объявления темы у вас будет ровно час, чтобы определиться с блюдом и раздобыть специальный ингредиент, которого нет среди продуктов в кухонном шкафу». «Теперь Лили может добавить к любому волшебному рецепту из нашей книги свой порошок», — горячо зашептала Росс на ухо Тиму. «Страшно представить, во сколько раз усилится действие волшебной выпечки». Тим, однако, сосредоточенно смотрел куда-то в сторону поверх черно-белой дорожки. Мириам и Мюрель с интересом поглядывали на него. Он же делал вид, будто не замечает их внимания. Сурово поджав губы и широко распахнув глаза, он таращился в пространство, как если бы в мыслях писал текст, рвущий душу любовной баллады. Сестры были прелестны. Идеальные личики, сияющие глаза, пухлые губки, стильные прически, дорогая одежда. Выглядели они на год-два старше и сантиметров на 5 повыше Тима. И хотя девушки явно были птицами не его полета, Тим ни за что бы этого не признал. «И категория дня...» Под громкую барабанную дробь произнес Жан-Пьер. «Жан-Пьер, сладкая...» «Интерпретировать тему можете как угодно. Состязание стартует через час». В зале вновь вспыхнул яркий свет. Зрители в оперных ложах зааплодировали, а конкурсанты и их помощники принялись жарким шепотом совещаться. «Сладкая». Рос могла приготовить сотню вариантов обычного капкейка, но сегодня она выступала не только против лучших пекарей мира, но и против тети Лили, имевшей возможность использовать любой рецепт из поваренной книги чудцев и сдобрить тесто щепоткой своего волшебного порошка. Чтобы победить в первом туре, Рос также требовался рецепт из книги, а для этого — помощь Парди и Балтазара. Ожидая, пока мама и прапрапрадед спустятся к ней на кухню, Рос покосилась на Лили. Та совещалась с очень маленьким человечком в комбинезоне из лилового, белого и золотого атласа, похожем на те, что в средние века надевали придворные шуты. При своем крохотном росте человечек не был карликом, а имел нормальное телосложение, как будто обычного мужчину просто уменьшили в размерах. Его макушка едва доставала до бедра Лили. Он был загорелым и лысым, с густыми черными бровями и окладистой черной бородой. «Что за помощника нашла себе Лили?» — недоумевал Рос. К девочке торопливо подошли Балтазар и Парди. Следом подтянулись Альберт, Алфи и Лик. «Только посмотрите на это!» Рос продемонстрировала коробочку с волшебным ингредиентом Лили. «Она бесплатно предоставила его для конкурса. Эта штука в наборе продуктов у всех участников». «Гнусная мошенница!» — вскричала Парди. «У меня есть кое-что против нее». Балтазар протянул Рос листок, исписанный его каллиграфическим почерком. «Перевел этот рецепт пару месяцев назад. Верная победа!» Вытянув шею, Тим заглянул сестре через плечо, а Рос начала читать. «Печенье слаще меда, дабы возрадовались даже самые хмурые». И случилось так, что лето 1456-го во французском городе Париже юный Филипп Канарт поведал сэру Фальстафу Чуцу единственную свою мечту по случаю пятого дня рождения. Желало дитя, чтобы его сварливая, угрюмая, злобная бабка, на всю округу известная своим дурным нравом, подарила ему улыбку. И преподнес сэр Чуц сладкое печенье графини Фифи Канарт, и на именинном перу та заключила внука в объятия, поцеловала в лоб и одарила столь приветливой улыбкой, что юный Филипп и сам улыбнулся, и улыбка не сходила с его уст до конца дней. И всыпал сэр Чуц 4 кулака пшеничной муки в деревянную чашу и вбил в муку 1 куриное яйцо, добавил 1 орех толченой ванили и 1 брус растопленного коровьего масла. И вмешал он в тесто сладостный шепот влюбленных, растертый с миндальной пастой. «Ага, значит, наш специальный ингредиент — шепот влюбленных, растертый с миндальной пастой», — заключил Тим. «Получить его легче легкого. Я просто пошепчу в банку». «Нет, юноша», — Балтазар досадливо закатил глаза. «Вам понадобится шепот 2 по-настоящему влюбленных друг в друга людей, а не 1 мечтающего влюбиться». «Обидно, Абуэлла», — вздохнул Тим. «Обидно». Далее в рецепте следовали инструкции по приготовлению, а заканчивался он так. «И выпекал он печенье при 7 огнях в продолжении 6 песен, а после преподнес его хмурой графине, и та вкусила его, и нрав ее с тех пор сделался весьма приятным». В эту самую минуту к Чуцам подошла Лили под руку с Жан-Пьером Жан-Пьером. Коротышка, ее ассистент, куда-то скрылся. «Смотрите!» — Лили показала на листок бумаги с рецептом. «Они жульничают!» Парди шагнула вперед, заслонив собой рецепт. «Лили, если ты пойдешь еще ниже, тебе придется вылавливать со дна сены!» «Ужасно неприятно ябедничать на детишек!» — Лили улыбнулась Жан-Пьеру. «Но я лишь хочу, чтобы конкурс проходил честно». Альберт встал рядом с Парди. «Все по правилам, сэр», — с широкой улыбкой заверил он. Поваренную книгу запрещено использовать во время приготовления. Дети просто составляют план действий. Перед стартом рецепт исчезнет. Кот, сидевший в рюкзачке на груди Балтазара, настойчиво потеребил ухо Роуз. «На твоем месте я бы поскорее отправился за шепотом влюбленных», — посоветовал Гус, когда та склонилась к нему. Кошачьи усы щекотали ей щеку. «Час пролетит, и не заметишь». «И где же нам его раздобыть?» — спросила Роуз. Гус задумчиво прищурился. «С моей дрожащей первой супругой Хиллари мы частенько шептали друг другу милые нежности, когда ловили мышей на берегу Темзы в Лондоне», — промурлыкал он. Гус верно подметил. Влюбленные парочки обожают гулять у воды. Выставочный центр, где проходил конкурс, находился всего в нескольких кварталах от Сены, извилистой реки, петлявшей через весь Париж. Роз благодарно погладила серую шерстку под подбородком Гуса. Если коты могут выглядеть застенчиво, то в эту минуту Гус определенно застеснялся. «Спасибо», — сказал он, — «а теперь ступайте». Набережная располагалась в 3 минутах ходьбы от муниципального выставочного центра, однако Алфи всю дорогу ныл и конючил. «Зачем вы меня с собой тащите? Готовить будете вы, а я, значит, просто смотреть. Вас-то, небось, покажут по телевизору. Это я должен стоять перед камерами. Такой шанс начать карьеру стендап-комика. Но нет, все самое интересное, как всегда, досталось вам двоим». Роз бросила взгляд на Тима, затем виновато опустила глаза на банку из синего стекла, хорошенько смазанную изнутри миндальной пастой. Алфи сказал правду. Ему редко выпадала возможность сделать что-то существенное. А если и выпадало, то он непременно умудрялся все испортить. «Хочешь сам собрать шепот влюбленных?» — предложила Роз. «И вообще, ты можешь отвечать за сбор всех специальных ингредиентов. Мы с Тимом печем, ты добываешь для нас ингредиенты, а после победы мы представляем тебя в прямом эфире, и ты начинаешь карьеру стендап-комика». Тим посмотрел на сестру как на сумасшедшую, зато Алфи моментально перестал хныкать и расцвел. Он забрал у Роз банку и стал баюкать ее на груди, словно младенца. Лучи утреннего солнца сверкали на покрытой рябью поверхности реки. Казалось, будто кто-то вылил в Сену бочку жидкого серебра. Роз пришло в голову, что это, возможно, самое романтическое место из всех, где она побывала, пожалуй, даже романтичнее, чем Воробьиная гора в Горести Фоллс. Она вообразила, как они с Дэвином Стетсоном заживут в домике на каменной набережной. Роз будет печь круассаны для гуляющих вдоль реки, а Дэвин — играть на гитаре, и прохожие станут кидать ему в шляпу монетки. Прикидывая, где лучше выстроить дом, Роз заметила мужчину и женщину, которые шли рука об руку. Они так нежно и пристально глядели друг на друга, что мужчина споткнулся о вывалившийся из бордюра кирпич и упал на колени. Женщина засмеялась, помогла ему подняться и поцеловала в щеку. «То, что нужно!» — обрадовался Роз. Алфи кивнул, бросился за парочкой и пристроился следом. Он открыл банку и направил горлышко в сторону влюбленных, стараясь держаться так близко, чтобы только не налететь на них. Несколько секунд эта схема работала, но потом Алфи чихнул, и мужчина резко обернулся. «Эй, ты что делаешь?» — нахмурился мужчина. Алфи захлопнул крышку, чтобы внутрь не попали отнюдь не нежные выражения. «Я это... прошу извинить моего брата!» — заговорил подскочивший к ним Тим. «Он ловит светлячков». «Но ведь сейчас день», — заметила женщина. Тим закрыл уши Алфи ладонями и шепотом сообщил. «Он думает, что ловит светлячков. У бедного мальчика галлюцинации, ему повсюду мерещатся светлячки. Везде носит с собой эту банку и ловит в нее воздух. У нас не хватает мужества сказать ему правду». Мужчина и женщина сочувственно закивали, Тим убрал руки с ушей Алфи. «Лови, лови светлячков, малыш», — сказал мужчина и взъерошил рыжие кудри Алфи. Помахав на прощание, парочка направилась к Эйфелевой башне. «Я все слышал», — обиженно промолвил Алфи. «Спасибо, что выставили меня чокнутым». Роз и ее братья уселись за столик в уличном кафе с видом на реку. Официант в накрахмаленной белой сорочке, черных брюках и белом фартуке принес меню. «Мерси», — покраснев от смущения, сказала Роз. Она знала несколько слов на французском, но акцент выдавал в ней иностранку. «Дориан», — отозвался официант. Через два столика от чудцев Роз заметила еще одну пару. Мужчину с шапкой волнистых седоватых волос и элегантную даму в красном шелковом платье. На кисти женщины что-то сверкнуло, так ярко, что Роз поначалу решила, будто это циферблат часов. Однако блестящий предмет был не на запястье, а на пальце дамы. И Роз догадалась, это бриллиант, самый крупный из всех, что ей доводилось видеть. «Посмотрите на тех двоих», — шепнула она братьям. Женщина перегнулась через стол и мягко взяла своего спутника за подбородок. «Жето кит», — сказала она. «Намекитепа», — ответил мужчина. Альфи кивнул и, пригнувшись, проскользнул к тому столику, за которым влюбленные обменивались милыми нежностями. «Вот это да!» — восхитился парой Тим. «Я даже подумываю бросить испанский и заняться французским». Альфи спрятался под столиком и открыл банку. «Жето кит», — повторила женщина. «Намекитепа», — вновь произнес мужчина. На глазах Роз миндальная паста в банке начала медленно сереть. «Странно», — подумала девочка. «Она всегда считала, что любовь алого цвета». И захлопнув крышку, Альфи вскочил на ноги и стукнулся головой о столешницу. Миниатюрная чашка эспрессо, заказанная мужчиной, подскочила, обжигающие черные капли полетели на его уложенные волосы. «А-а-а!» — завопил мужчина. «Кэски сюпас!» Альфи вылез из-под стола, и в это мгновение к нему бросился официант с корзинкой хлеба в руках. Швырнув в лицо Альфи булочку, он закричал: «Уходите и не возвращайтесь сюда, странные дети!» Роз и Тим вскочили со стульев и помчались назад к выставочному центру. Альфи, потный, с шишкой на макушке и крошками в волосах, обогнал брата и сестру, развернулся к ним лицом и победно вскинул над головой банку из синего стекла. «Есть!» К тому времени, когда Роз и ее братья вернулись в выставочный центр, шеф Жан-Пьер как раз вынес решение по вопросу о жульничестве команды чудцев. «Поскольку все произошло до официального старта готовки, нарушения правил не было», — объявил он Лили и чудцам. «Вот и славно», — сказала Лили. «Я бы страшно огорчилась, если бы детишек исключили из конкурса еще до начала соревнования». Послав Роз ледяную улыбку, она удалилась на свою кухню. Роз зажмурила глаза и сосредоточилась на рецепте. Благодаря уникальному почерку Балтазара, такому изысканному и безупречному, она легко могла воскресить в памяти рукописную страницу во всех подробностях, включая список и количество продуктов, температуру и время выпекания. На всякий случай она вслух перечислила необходимые ингредиенты: мука, яйца, ваниль, сливочное масло, шепот влюбленных. «Покажи им класс, солнышко», — Парди обняла ее за плечи. «Лик, пожелай мне удачи», — Роз посмотрела на младшую сестренку. Проигнорировав просьбу, Лик воздела глаза к потолку и утомленно вздохнула. «Какая отвратительная тут отделка! Для истинной роскоши стоило хотя бы попытаться использовать элементы стиля рококо. Где изящная лепнина Вессебрунской архитектурной школы, я вас спрашиваю? Лили Лефей предпочитает Вессебрунскую школу». «Что она лопочет?» — озадаченно спросила Роз. «Перед отъездом из дома я решила на скорую руку напечь упрощающих сконов. Знала же, что получится не очень, но с утра все равно дала один скон Лик. И вот результат. Теперь она зациклилась не только на Лили, но и на искусствоведении». Роз печально покачала головой. «Станет ли когда-нибудь ее чудесная младшая сестричка прежней?» Жан-Пьер выгрузился из своей летучей корзинки, прошествовал на середину сцены и взял в руки микрофон. «Час пробил!» — возвестил он. «У вас ровно 60 минут на приготовление первого десерта. За временем можно следить здесь». Жан-Пьер указал на стену над входом, где висели большие черные часы в виде кухонного таймера. «На старт! «Внимание! Печем!» Парди, Алфи и Лик поспешили присоединиться к Балтазару и Альберту на балконе, предоставив Рос и Тиму самостоятельно выплыть или пойти ко дну в океане выпечки. Рос немешко открыла шкаф и взяла с полки пакет с мукой и маленький коричневый пузырек с ванильной эссенцией. Из красного холодильника достала упаковку яиц и пачку масла. Разложив ингредиенты на столе вокруг чаши для смешивания, шумно выдохнула. «Ну, приступим. Тим, подай мне, пожалуйста, мерные ложки», — попросила она. Однако Тим уже увлеченно позировал перед камерами. Небрежно прислонившись к столешнице, он скрестил руки на груди, демонстрируя бицепсы. Рус узнала эту позу. Очередной приемчик из арсенала Тима для повышения привлекательности. «Настоящий мачо», — называл этот образ он. «Выпечка — крайне сложное занятие», — мурлыкал он в объектив, проводя пятерней по торчащим рыжим шипам, «которые, однако, доставляют мне огромную радость. Я пожертвовал всем, лишь бы оказаться здесь, весенними каникулами, вообще всем. Конечно, личная жизнь страдает. Можно сказать, я пеку с раннего утра до позднего вечера, пока не падаю в кровать. И все-таки ради хорошей девушки я готов отложить кухонную лопатку в сторону». Тим подмигнул в кадр, и оператор перевел фокус на Рос. Под прицелом телекамеры она чувствовала себя немного странно. Непривычно было осознавать, что на тебя смотрят, что кто-то считает тебя интересной настолько, чтобы запечатлевать твое лицо, слова и действия для вечности. От этой мысли чуточку кружилась голова, и в то же время она подстегивала, заставляла двигаться проворнее. Рос отмерила две чашки муки и всыпала их в чашу. «Ого!» — Тим показал на Лили, чьи профессиональные движения снимали не менее 7 операторов. «Почему нам не выделили столько камер?» «Тим, сейчас не до камер», — сказал Рос. «Просто неси сюда банку». Тим открыл банку из синего стекла, металлической ложкой выскреб посеревшую миндальную пасту и вывалил ее в чашу к остальным ингредиентам. Рос все перемешала, тесто сделалось кроваво-красным. «Оу, красный!» — снова подмигнул на камеру Тим. «Цвет страсти!» Рос помешала еще. Из красного теста превратилось в графитово-черное. Рос продолжала вращать ложкой, тесто становилось все более густым и липким, мешать его было все труднее, пока, наконец, оно не застыло плотным черным шаром. «Что-то здесь не то», — пробормотала Рос. Она посмотрела на большие настенные часы, времени оставалось всего полчаса, как раз на выпекание. Рос перевела взгляд на балкон, где сидели ее родные. Парди с улыбкой показал ей поднятые большие пальцы, однако Рос не могла не видеть, что мама встревожена. С помощью двух ложек Рос выложила похожие на пластилин черные комки на противень и сунула его в духовку. «Может, пропекутся как надо, и все будет хорошо», — прошептала она. «Только бы все получилось». Когда время вышло, выставочный центр сотрясся от резкого оглушительного трезвона. «Опустить инструменты!» — прогудел Жан-Пьер. «Жан-Пьер, Парка подаст ваши тематические десерты мне на стол, и я их продегустирую». Энергичный смуглый мужчина в белых перчатках поместил тарелку с черным печеньем Роз на длинную, как лопасть вертолета, серебристую тележку вместе с 19 блюдами, приготовленными другими конкурсантами. Он буквально пронесся по черно-белому проходу к сцене и выставил все 20 десертов на столе перед Жан-Пьером. Участники конкурса выстроились в шеренгу в глубине сцены. «Сейчас вас 20», — нараспев произнес Жан-Пьер. «Но уже через 5 минут из 20 останется только 10. Бон шанс!» Тарелка Рос стояла первой в очереди на серебряном подносе. Надо признать, приготовленное ею блюдо больше напоминало сморщенные обезьяньи головки, чем сахарное печенье. Ничего общего с десертом, которым сэр Фальстаф Чудс угостил вечно недовольную графиню Фифи Канард. Жан-Пьер взял одну печеньку и вонзил в нее зубы. Рос готова была поклясться, что услыхала, как треснула его челюсть. Шеф-кондитер щелкнул пальцами. Марко подставил к его рту изящную серебряную чашу. Жан-Пьер выплюнул откушенное печенье в чашу, холодно взглянул на Рос и прокашлялся. Затем, не говоря ни слова, переключил внимание на следующую тарелку. Лили в середине шеренги приложила ладони к щекам и, глядя на Рос, с сочувственным выражением одними губами выговорила: «О, нет!» Сочувствие ее было таким же фальшивым, как длинные темные волосы. «Ну вот, я провалила конкурс», — обреченно подумал Рос. «Теперь нам ни за что не вернуть книгу».